неотвратимых вирусов, подрывных насекомых и мелких грызунов, переносчиков наступательной заразы в городской и деревенской местностях. А шеф говорит мне сочувственно: «Надо вам, Сергей, сбалансировать как-то семейную жизнь с помощью новейших транквилизаторов. Я это готов устроить. Ляжете в спокойной академической обстановке, подштопаете надпочечники, призовете к порядочку гипофиз с гипоталамусом, одним словом, уравновесите свою эмоционально-душевную жизнь в сторону некоторого равнодушия к неразрешимым в сущности нравственным проблемам и успокоения слишком уж дезориентированной своей совести. Надо ведь жить, надо исследовать, надо поверить». Просто взять и поверить, что раньше жертвы приносились на алтарь вымышленного божества, то есть, по сути дела, псу под хвост. А теперь мы вынуждены в целях прогресса приносить тщательно обдуманные и абсолютно целенаправленные полезные жертвы науки в трагически благородных поисках, которые разрешительны смыслы истории и нравственное оправдание жрецов научного поиска. Между прочим, ваша жена в течение 2 лабораторных суток добровольно и без ведома партбюро со спецотделом подвергала себя суровейшему испытанию. Она с ошеломительным терпением вынесла несколько сотен контрольных укусов нового, весьма многообещающего поколения блох, разумеется, еще ничем не зараженных. Но ведь согласитесь, среда функционирования полезного нашей глобальной политики насекомого должна и в экспериментальных условиях максимально приближаться к естественной. Несколько ученых-подвижников, чью самоотверженность военная бактериология никогда не забудет, не могут, к сожалению, заменить одного натурального объекта боевых укусов с таким трудом выведенной блохи. Блохи, поверьте мне, отличаются, скажем, от пши или клеща, поразительной разборчивостью и приводящей науку в недоумение избирательностью. Так что давайте уж я устрою вас поваляться с вашего, разумеется, согласия в закрытую клиничку. Я там у них консультант и руководитель нескольких очень интересных диссертаций. Одновременно и горелочкой поорудуете. Они давненько вас у меня выпрашивают. Вот и попотрошите заодно этих 3-4 лауреатов государственных премий. Идет? Что мне было делать? Я согласился. Тем более, когда мы с Коти направлялись домой, она говорила, что близится новая серия закрытых опытов, и ее все равно не будет дома. Кроме того, она высказала желание купить «Жигуленка», на которой одной надвигающейся премии не хватит. Мне необходимо подхалтурить на выдувке приборов. И пора уже в конце концов поднять цены на выдуваемые налево изделия. Дорожает водка, икра, ковры, драгоценности, фрукты на рынке, косметика в березке. «Над моими чудаческими тарифами, — сказала Котя, — уже начинают посмеиваться люди с чувством реальной жизни. Хватит принюхиваться к тому, что ничем в принципе не пахнет». В тот вечер и в ту ночь, почти до утра, спорили мы с Котей до хрипоты и частичного разрушения желания супружеской близости о политике Генштаба, преступности военной бактериологии и химии и прочих беспокоивших мою совесть предметах. Спорили, и я с печальным недоумением разглядывал такое любимое тело, сплошь покрытое блошиными укусами. Долго спорили. Я, как всегда, примолк, потому что, повторяю, не в силах был принести единственное свое семейное счастье в виде высоконравственной жертвы на алтарь воспаленной страдающей совести. Этого сделать я никак не мог.